Глава 9. Итальянская тоска. 18 лет теннисист Новак Джокович стал взрослым. В личной жизни он начал открывать для себя новые меры. Елена Ристич стала его официальной девушкой. Эти двое знали друг друга еще со школьных времен. Новак и Елена – уроженцы Белграда, оба учились в спортивной школе в столице Сербии. Нолли выбрал эту школу по очевидным причинам. Не то чтобы он мог там хорошо тренироваться, программа там была не такая уж сильная. Тренеры «Партизана» во главе с Еленой Генчич работали во много раз лучше. Но в этой школе спокойно относились к тому, что в пятницу Джоковичу приходилось уйти раньше, чтобы выступить на турнире или пропустить урок из-за утренней тренировки. Если все же возникали какие-то проблемы, Генчич приходила на помощь. Елена Ристич же пошла в эту школу не потому, что ей было важно качество спортивного обучения. Да, она сдавала спортивные экзамены без проблем, но ее главной страстью были книги. Именно в этом плане ее привлекла эта школа. Она давала Ристич возможность получить стипендию, уехать за границу и сделать там карьеру. В то время она дружила с Новаком Джоковичем, они хорошо знали друг друга. Знакомые сообщают, что с его стороны было больше интереса, чем просто дружба, но ближе они стали, лишь когда оба покинули свой дом. Благодаря своим хорошим оценкам, Ристич поступила в престижный университет Бакконе в Милане. Там она изучала деловое администрирование. Италия стала страной любви для Елены и Новака. Тогда Джокович приехал в Монте-Карло и впервые поселился один в квартире. Джокович и тренер Рикардо Пьятти тренировались в княжестве Монако вместе с Иваном Любичичем, а также в Академии тренеров в Бордигере на итальянской ривьере, в 300 километрах от Милана и от Елены Ристич. Нолли, увлеченный своей соотечественницей, которая на год старше его, сделал первый шаг и пригласил Елену на свидание, но не куда-нибудь, а в Монако. Но, очевидно, Джокович понимает в подаче и воле больше, чем в соблазнении а-ля Казанова. В небольшом ролике для австралийского винного бренда пара рассказала о том романтическом вечере, тогда Новак забронировал столик в Stars & Bars прямо в порту Монте-Карло. «Тогда я думал, что это очень эксклюзивное место. Я хотел произвести впечатление на тебя, но тебе не понравилось, так?» — спрашивает Нолли. «Ну нет», — говорит Елена, — «это же был спортбар». Но на этом неудачи вечера не закончились. Я знал, что она любит стейки, поэтому я и заказал один для нее. Но когда его подали, я был несколько удивлен. Он был холодным и совсем не похожим на стейк. Влюбленный серб подозвал официанта и пожаловался на то, что стейк остыл, и получил такой ответ. «Извините, сэр, но так и должно быть. Вы заказали тартар». И все же, несмотря на эти неудачи, или, может быть, именно благодаря им, их общение не закончилось одним свиданием. Непринужденная дружба быстро переросла в отношения. Рикардо Пьятти отчасти тоже помог этому. «С ним я мог тренировать свой итальянский, хотя вначале я почти ничего не понимал», — говорит Джокович и рассказывает, зачем ему был нужен язык. «Елена в то время училась в Милане. Я хотел произвести на нее впечатление своим итальянским языком, который становился все лучше и лучше. С итальянским получилось лучше, чем с тартаром». Тем не менее, отношения в первое время оставались непростыми. Отношения на расстоянии не бывают простыми. В интервью сербской газете Ристич рассказала: «Это фантастика, что мы начали встречаться и остались вместе. Я была студенткой, едва сводила концы с концами. Новак — молодым теннисистом, который еще не мог себе позволить тратить кучу денег на дорогостоящие поездки, чтобы навестить меня. Нам нужно было проявить творческий подход и каким-то образом поддерживать наши отношения. Хотя финансы, возможно, и не были самой большой проблемой. Тот, кто мог позволить себе квартиру в Монте-Карло в возрасте 18 лет, скорее всего, также смог бы заплатить за билет на самолет, чтобы увидеть женщину своей мечты. Вероятно, дело было в первую очередь в напряженном графике этих двоих. И вот, когда у пары все наладилось, и они поняли, что хотят оставаться вместе, следующее препятствие не заставило себя ждать. Елена не хотела, чтобы ее учеба пропадала зря. Она тратила годы на зубрежку не для того, чтобы сидеть на трибунах теннисных кортов разных стран мира в качестве жены игрока. Она хотела заниматься своим делом и сочетать свои амбиции с любовью к спортсмену, который постоянно находился в разъездах. После получения степени бакалавра в 2009 году она начала работать менеджером по работе с персоналом в ливийском нефтяном гиганте Tamoil, но быстро поняла, что эта работа не подходит для ритма жизни ее партнера, который в 2008 году уже стал мировой звездой. Елена решила заняться семейным бизнесом, но для этого она еще раз пошла учиться. На этот раз она поступила в Международный университет Монако на специальность «Управление люксовыми брендами». Тема ее магистерской диссертации – важность активности в социальных сетях для модных брендов, на примере бренда одежды Fashionable. Новак Джокович – молодой человек, который нашел женщину своей мечты и которого впереди ждала жизнь топового профессионального теннисиста. Однако для того, чтобы продолжить карьеру, ему сначала был необходим новый тренер. Ведь с итальянцем Рикардо Пьяти он больше не работал. Как и в случае с Дэйном Петровичем, его отец снова сыграл в этом свою роль. У Сарджана Джоковича сложилось впечатление, что его сын, работая с Пьяти, всегда оставался на втором месте после Ивана Любичича. Факт, который Пьяти и теперь никоим образом не отрицает. В том числе потому, что он с самого начала сообщил семье о том, что карьера хорвата у него в приоритете. Любичич был на пике своей карьеры в 2005 и 2006 годах. Наверное, тогда это был второй лучший игрок в мире после Роджера Федерера с реальными шансами на победу в турнирах Большого шлема. После завершения открытого чемпионата Италии по теннису 2006 года, на котором Джокович не смог пройти квалификацию, они с Пьяти прекратили свое сотрудничество. Без каких-либо обид. Даже с отцом Новака, Сарджаном, у итальянца до сих пор неплохие отношения.